Глава 9. Хетти. Том видел мальчиков не слишком часто. Порой они выходили в сад с духовым ружьем, иногда рвали фрукты. Когда пару дней спустя Том увидел их во второй раз, они пришли в сад за яблоками. Три мальчика и крутящийся под ногами песик выскочили из дома и, казалось, безо всякой цели понеслись по дорожке к теплице и огороду. Внезапно они свернули к молодой яблоньке, на которой только-только созревали плоды. «Нам, Светок, яблоки рвать запрещено, вот и все. Давайте, ребята, тряханем дерево как следует. Яблоки сами попадают», — скомандовал Хьюберт. Хьюберт и Джеймс разок-другой хорошенько потрясли деревце. Свалилось одно яблоко, другое, третье. Эдгар, подбиравший яблоки с земли, вдруг остановился, зорко глянул по сторонам и заорал: «Шпионка!» За кустом притаилась девочка, Хетти. Сообразив, что теперь прятаться без толку, она вышла на полянку. «Дайте мне, пожалуйста, яблочко». «А не то я на вас наябедничаю, да?» — рассердился Эдгар. — Шпионка и доносчица. — Дай ей яблоко, она не собирается жаловаться, — заступился за девочку Джеймс. Эдгар нехотя швырнул Хетти яблоко, которое та поймала в подол передника. — Только не бросай огрызок на лужайке, как в прошлый раз, а не то и сама в беду попадешь и нас подведешь. Она кивнула и принялась грызть яблоко, подвигаясь все ближе и ближе к мальчикам. Они жевали каждое свое яблоко и торопливо отступали, шаркая по земле ногами, в надежде скрыть следы преступления. Все четверо остановились совсем близко от Тома. Яблоки были съедены. Маленький терьер крутился под ногами, обнюхивая траву, пока не оказался прямо рядом с Томом. Так близко пес к нему еще не подбирался. Теперь он словно почуял мальчика, поглядывал в его сторону и лаял, не переставая. Шерсть на загривке у пса встала дыбом. «Что с тобой, Пинчер?» — удивился Хьюберт. Пес неистово лаял в пустоту. Хьюберт уставился прямо на Тома, но ничего не увидел. Эдгар внимательно смотрел в ту же сторону, но мимо Тома. Наконец обернулся Джеймс, последний Хетти. Все четверо глядели сквозь Тома, а собачонка продолжала облаивать его ноги. Том ужасно рассердился. Все-таки невежливо совсем его не замечать. Невежливо и глупо. Ему вдруг все страшно надоело. «Ну, ладно, ответим грубостью на грубость. Какая разница, никто же не увидит». И мальчик показал им язык. В ответ Хетти показала язык Тому. Сперва Том так изумился, что решил, ему просто почудилось. Нет, эта девчонка и впрямь высунула язык. Она его видит. «Кому это ты показываешь язык, Хетти?» — подозрительно спросил Эдгар, который ничего не упускал из виду. «Да никому, просто язык зажарился во рту». Находчивость Хетти немало удивила Тома. «Пусть чуток охладится, свежий воздух всегда полезен». «Не ври и не дерзи!» «Оставь ее в покое, Эдгар», — как обычно вмешался Джеймс. Они отправились обратно к дому, тут же позабыв и о странном поведении собачонки, и о Хетти. Все еще глухо рыча и, стараясь держаться подальше от Тома, терьер потрусил вслед за мальчиками. Девочка шла самой первой. Том, дрожа от волнения, шагал следом. Теперь она от него никуда не денется. Один за другим они ступили на дорожку между теплицей и зарослями самшита. Сначала Хетти, за ней трое мальчиков, последним Том. Но, добравшись до лужайки, он обнаружил впереди только троих. «Куда Хетти подевалась?» — спросил Джеймс, шедшего впереди Эдгара. «Убежала куда-то». Эдгара девчонка не волновала. Мальчики вошли в дом, а Том, сердито и упрямо озираясь по сторонам, остался на лужайке. «Небось, думает, ей ничего не стоит вот так запросто спрятаться, чтобы никто не нашел. Нет уж, он ее из-под земли достанет». И Том отправился на поиски. Он искал везде и повсюду. Заглянул под живую изгородь, глянул под деревьями, поискал за котельной, пошарил в орешнике, между грядками, у беседки, посмотрел под кустами крыжовника, у решеток с горохом. Нет, нет и нет. Где же она? Наконец, за спиной послышалось «ку-ку». Вот она, совсем близко. Оба нерешительно молчат. Прошла минута, другая, и Том, почти не надеясь, что его услышат, начал. «Я догадался, что ты спряталась и за мной следишь». Девочке ничего не стоило притвориться, что она не слышит ни слова. Притворялась же она, будто его не видит. Да только тщеславие не позволило. «Догадался!» — пренебрежительно бросила она. «Я уже 100 раз пряталась и за тобой следила. И в кустах, и у живой изгороди, когда ты мой тайный лаз обнаружил. Я тебя даже из окна разок видела, когда Сюзанна пыль вытирала, а ты на верхушке дерева торчал». Она вдруг примолкла, словно расстроившись от этого воспоминания. «Я тебя столько раз уже видела, много-много раз, а ты и не знал». Так вот, что означали следы на росистой лужайке в самый первый день. Так вот, кто стоял в глубине комнаты. Теперь понятно, почему его так часто охватывало это странное чувство, будто за ним кто-то наблюдает. Теперь все ясно. «Для девчонки ты совсем неплохо прячешься», — Том невольно испытывал к этой малявке что-то вроде уважения. Он понял, что она рассердилась, и поспешил представиться. «Меня зовут Том Лонг». Она не ответила и всем видом показала, что такое простецкое имя не произвело на нее ни малейшего впечатления. «Твое имя я знаю», — раздраженно, с нескрываемым пренебрежением в голосе бросил мальчик. «Придется отплатить ей той же монетой». «Ты, Хетти, Хетти, как тебя там?» Без малейшего промедления девочка чопорно поклонилась и представилась. «Принцесса Хетти к вашим услугам». «Я принцесса».